Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о купании младенцев. Очень многие дяди и тети не видят никакой разницы между купанием и мытьем. Так вот, сегодня мы будем говорить о том, что купать надо детей не только для того, чтобы они были чистыми. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня говорим про купание младенцев. Луиза Васильевна, у вас была маленькая ванночка? Обязательно. Какая она была? Пластмассовая, металлическая? Если честно, я уже не помню, но я знаю, что... А в какой комнате она стояла? А мы купали на кухне. На мы... кухне, да? На кухне, ну... в череде, в марганцовочке. Все по правилам. Понятно. Ну, судя по вашим правилам, вы у нас не особый эксперт в купаниях. Давайте узнаем настоящих экспертов. Давай. Что они думают по этому поводу? Лето очень надо купать осторожно. В марганцовке есть такая, ну, специальная, чтобы они не были такие, ну, шелушевые. Знаете, когда некоторые дети шелушевые, ну, не шелушевые, такие, ну, ну, вы знаете, да? Совсем маленьких купают, делают, да, мы им подушечку надувную ставят, и они там лежат. Надо купить еще на рукавнике, чтобы не тонуло. Надо держать за ручку и вести, вот так, потому что он так вот быстро... Мама тоже с ними ложится в ванну, и они лепаются. Она придерживает их, чтобы они не упали, потому что у них очень короткие ножки. Но как купать-то надо мало воды набирать, и надо чем поменьше ванну брать. В биде. Туда его сажаешь и купаешь вот так. Раз, два. А сейчас ставим мылом. А потом берешь ногочки, вытираешь, и они потом ложатся в постель. Потом ему колыбельную поют, и он спит. Я больше была на 3 метра, а тазик был вот такой вот, а я вот такая. Мама думала, что я помню, и она мне туда положила, а ноги торчат. Я, тем не менее, хотел бы обратить ваше внимание на то, что если вы купали или планируете купание детей по методике Луизы Васильевны, то есть на кухне с включенными горелками, в тазике, в ванночке и так далее, так это не тот метод, которому бы мы хотели вас научить. Мы хотим научить вас купанию, которое позволит вам, прежде всего, быть счастливыми родителями. Что такое счастливые родители, когда в доме маленький ребенок? Конечно, это те родители, которые спят по ночам. Вот оказывается, правильно организованное купание младенцев позволяет не только маме и папе спокойно спать всю ночь, но и ребенку спокойно спать, прекрасно себя чувствовать и быть закаленным. Тем не менее, у огромного количества мам уже есть опыт именно такого купания. И мы часто во время приемов этим опытом делимся друг с другом. У вас была певица Галина с дочерью. Да, и мы как раз делились опытом по поводу купания младенцев. Давайте посмотрим. Давайте. Галина певица. С древнегреческого Галина переводится не только как спокойствие и безмятежность, но и как штиль на море. Может потому и мама, и ее дочь София Мария дружат с того рождения. Есть ли какие-то секреты в купании младенцев? И какие подводные камни у этой процедуры? Об этом и зашел разговор однажды у доктора Комаровского. Нарисуй нам поросенка, пожалуйста. Давай. А когда она была маленькая, вот как вы ее вообще купали? С какого возраста это вы помните? Это я помню совершенно недавно, было 3 года назад, как только она родилась и приехала с роддома. И мы буквально через какое-то время, когда зажила пуповина, у нас очень такая круглая большая ванна, я набирала воду. И то есть вы вот этой садистской нашей методики с маленькой ванночки в кухне, там, при включенных комфорках не использовали, к счастью? Нет, нет, нет. Только поначалу, только где-то недели две после того, как она родилась. С примочками там всякими, чтобы пуповинка. Берегли пупок. Да, да? Берегли, чтобы он отвалился. Вот. И потом только набирали уже в большую ванну воды. И как садистка мама брала ее за подбородок и ныряла она у меня прям в ванной в этой... Она смотрит на меня, думает, мама действительно садистка. Нет, но на самом деле я очень хотела, чтобы она не забывала вот этот вот, когда... Рефлекс, который закрывает дыхательные пути. Да, да. И она до 8 месяцев у меня ныряла в ванночке. Ну, в ванночке большой. Большой. Да. И после этого она в 6 месяцев, я ее отвезла на море. Там она ныряла уже в море. Угу. То есть и практически она, ну, где-то до года уже практически могла сама держаться угу. да, на воде. Но мы шили ей такие специальные, знаете, очумелые ручки, можно так назвать. Шапочка такая, которая там с пенопластом от телевизора, знаете, упаковочная. Обшивали эту шапочку вот здесь, одевали эту шапочку, и она просто лежала. То есть вам удавалось отпустить руки, да? Да, отпустить руки, и она там вот уже, эта шапочка ее держала. Вот скажите честно, вот вы, вот лично вы получали от этого удовольствие? Конечно, я, ну... Вот вы, наверное, вот нет, ну вот я лично, я через все это лично прошел, угу. да? Вот для меня ситуация, когда я сидел, я тоже шил вот такую шапочку, вот. И это сейчас, кстати, эти шапочки стали продаваться в магазинах. Более того, сейчас продаются уже купальники. Я когда съездила за границу, уже нашла купальник специально с такими пенопластами. Да, причем, что классно в этих купальниках или в этих шапочках, там можно все время уменьшать количество пенопласта. Они вынимаются. Да. То есть вы сначала ребенка мощно поддерживает, много пенопласта, да? Да. А потом... Так вот, я помню, когда я вот это начинал, и я сидел в ванной, читал газету, а рядом в ванной плавал мой ребенок в этой шапочке. Да? И вы успевали читать газету? Я успевал. Он у меня держался на воде сам где-то... Ну, рекорд у него был полчаса. Полчаса. Вот когда я сидел, то есть я... Как я это делал? Вот, ну, обычная ванна в такой стандартной панельной девятиэтажке. Вот, небольшая и не круглая. Ну, нормальная. Большая для них. Да, ну, для него огромная она была, конечно. Естественно, у нас была тогда однокомнатная квартира. Родился мой старший сын. Тогда только-только это входило в моду. И прочитать об этом в интернете было нельзя, потому что вообще никто не знал, что такое компьютер в те времена. Но, конечно, ванная комната использовалась как место, где сушится белье. Поэтому, естественно, в ванной комнате висели вот эти вот веревочки, на которые вешалось постельное белье. И я рыболовной леской повесил игрушки, которые были вот где-то 20-30-40 сантиметров над водой. У меня болтались вот эти игрушки, и пацан мой старший плавал на спине в этой шапке, смотрел на игрушки, доставал их руками, отталкивался. И вот он мог плавать так 20-30 минут. Рекорд у него был, когда я к нему... Это было для меня принципиально важно. Я тогда был молодой еще сильно и очень хотел побить какие-нибудь рекорды. И вот мой личный рекорд... Вы для молодого тогда очень опытный папа. Ну, я же, слава богу, был папа, который закончил только-только пятый курс мединститута. Да. Не просто и педиатрический факультет еще. Я как бы в этом что-то еще соображал, как бы в детях, кроме этого всего. Да? То есть на самом деле... Реальный был, были какие-то знания, да, я знал, что я ничем не рискую, а вот не просто купать, как все, да, а купать особенно по-своему. Но когда ты понимаешь, что это не только повод гордиться тем, что твой ребенок может не то, что другие, это реальный повод влиять на здоровье ребенка. А правильно, когда купать? Правильно, обычно после хорошего вот такой ванны, когда ребенок устал, замерз, он здорово ест и здорово спит. Поэтому в идеале купать ребенка желательно перед последним кормлением. Вот чтобы... так и делали. Ну, а все интуитивно люди, которые так купают, они интуитивно к этому приходят. Почему эффектнее всего покупать его где-то около 11. А не было у вас такого, что вот у нас, например, был такие ситуации, когда она ее купаешь, она после этого очень сильно плачет. То есть она перевозбуждается. Угу. После купания, да, многие дети устают, спят, а ей наоборот. Она перевозбуждается, и она начинает просто, ну вот, как бы кричать. Вы знаете, на самом деле... Иногда это бывает потому, что вот перевозбуждение, что вода, которую вы считали прохладной, для нее на самом деле была теплая. Она не смогла потратить нормальное достаточное количество энергии. И еще каждый день мы уменьшали градус воды. Ну это стандарт. Да, на самом деле, вот я к чему говорю, что когда ребенок после ванны орет, это никогда не происходит долго. Вот он очень быстро все-таки успокаивается, особенно после того, как он испытывает дискомфорт, вот вы его вынесли из ванны, вышли в прохладную комнату. То есть ей не нравилось то, что ее вытянули из ванны. Конечно. То есть ей хотелось продолжения. Естественно. Да. И она из этого... Но тем не менее, паров. После этого, наевшись, они отключаются, и они спят. То есть, оказывается, вот в этом-то и суть. То можно сколько угодно говорить, хорошо, это плохо, но главное понять, что это купание младенца в большой ванной не имеет к гигиене никакого отношения. Гигиена, можно плюнуть на ватку и протереть ей попу. Это как раз ставит целью просто сделать материнство счастьем. То есть женщина, которая нашла в себе мозги, прежде всего мозги, для того, чтобы организовать процедуру вот этого поиска, поздне вечернего купания просто гарантирует себе, как правило, спокойную ночь. А если она высыпается... Точно, я вам скажу, у меня никогда не было проблем с сном. Ее. Она вот купалась в 9 часов, кушала, ложилась спать и просыпалась где-то к 6 утра, даже пропуская кормление. Так вы понимаете, Галина, что на самом деле это не пропускание кормления, это стандартная ситуация для ребенка, который поздно вечером купается. И поэтому я хочу, чтобы все поняли, что если вы захотите, просто вы, мамы и папы, вы можете, любой из вас может свою ночь на первом году жизни сделать счастливой. И еще даже очень влияет это на психику ребенка, на режим. А как это влияет на психику мамы, когда мама высыпается? Ведь сплошь и рядом мама на первом году жизни, особенно начитавшаяся книжек о том, что надо ребенка кормить грудью по каждому писку, понимаете? Это когда... неправильно. Молодец, хорошо, он еще один человек за меня. А еще и ребенок должен только спать обязательно с мамой. Это тоже не со мной. Вот. Так вот, оказывается, можно выращивать ребенка, но не превращать себя в мать-героиню. Понимаете? Вот лично для меня вот это купание моих детей стало главным побудительным мотивом к тому, что я потом начал писать книги. Потому что я увидел, что все... Вот 100% моих пациентов, тех, которые пришли ко мне беременные, а потом позвали меня к ребенку, которых я научил купать детей правильно, вот 100% этих семей. А, спали по ночам, кормили грудью, и знаете, что самое главное? Родили следующего. Интересно, Евгений Олегович, какой же у вас рекорд? Рекорд таки был 30 минут. Вот 30 минут самому держаться на воде. А младший плавал 40 минут сам, но мы уже тогда были многоопытные. Тем не менее, я вот еще раз хочу зафиксировать внимание, для чего детей надо купать. Вот у нас бабушки, еще бабушки закладывают в мам уверенность в том, что вот твоя бабья жизнь и твое бабье счастье принципиально станет другим после того, как ты станешь мамой. Вот ты станешь мамой, вот тогда узнаешь, почем фунт лиха. Как у тебя грудь болит, как ты ночами не спишь, как муж загулял, как жизнь изменилась. Понимаете? И оказывается, если вы просто знаете, как надо, то именно тогда, когда ваш ребенок маленький, вы найдете время для всего. Для этого ребенка, для себя, для мужа. И ваш муж будет, приходя домой, видеть не растрепанную несчастную зомби, которая не спит третьи сутки и ходит с ребенком на руках, а улыбающуюся, добрую женщину, которая ждет этого мужа с работы. И это обеспечивает вам элементарное семейное счастье. Одним из вот таких компонентов вот этого счастья является купание ребенка. Купать ребенка надо в большой ванне. В большой. Почему именно в большой ванне? Прежде всего потому, что в большой ванной ребенок может спокойно дрыгать руками и ногами. Там медленно остывает вода. И ребенок может потратить достаточное количество энергии. Еще один самый принципиальный момент. Это очень важно. Он состоит в том, что когда ребенок погружен в воду полностью, ну то есть торчит только голова, то грудная клетка, если полностью под водой, это принципиально меняет технику дыхания. Вот смотрите, под водой все сделать легче, ровно в 6 раз. Так? При стандартном вдохе мышцы работают намного эффективнее. То есть, если грудная клетка полностью под водой, то ребенок дышит обычно, а легкие расправляются намного полнее. И это приводит к тому, что вся пыль, вся грязь, все, что в легких за день накопилось, из легких выходит. Кроме этого, совершенно невозможно покупать ребенка в ванной в течение хотя бы 30 минут, чтобы хоть раз он у вас не соскользнул с руки, не нырнул, то есть, чтобы вода не попала в нос. И когда вода попадает в нос, ребенок начинает орать, чихать и кашлять. И таким образом очищает себе и нос, и горло, и легкие. И вот этот способ очистить легкие является очень эффективным. Ну и самое главное, в этой ванной он устанет, замерзнет и проголодается. А после этого с аппетитом поест и потеряет сознание на 8 часов, что даст возможность маме выспаться и вместе с папой сделать следующего ребенка. Евгений Игоревич, да, а как вы относитесь к качеству воды? Оно сомнительно даже для взрослых. Ой, Луиза Васильевна, а качество воды это особый вопрос, поэтому... конечно же. Конечно же, именно поэтому я фиксирую внимание на том, что все-таки, конечно, желательно купать ребенка в воде чистой, да, и готовясь, к тому, что вы станете мамой и папой, да, надо, еще раз говорю, мы все время обсуждаем тему подготовки, да, к тому, что беременность надо планировать, и тогда семья вкладывает определенные средства в фильтр на воду, правильно? Системы очистки воды, это очень важно. Главное, что я хочу сказать, что уж точно кипятить воду нет никакой необходимости, это однозначно. И поверьте мне, что если пару раз ребенок глотнет, не будет ничего страшного. Тем не менее, если ребенок пьет воду в ванной, пьет воду в ванной. Это может быть. Например, если ребенок испытывает жажду, да, так, пожалуйста, напоите ребенка до того, как засовывать его в ванну. Правда? Есть способы борьбы с этим явлением. Здравствуйте. Скажите, во время купания можно ребенку нырять? Ну вот ныряние, само по себе ныряние, конечно, опасным не является. Прежде всего потому, что у детей, особенно маленьких детей, имеет место очень активный рефлекс, который вызывает спазм дыхательных путей при попадании туда воды. То есть ребенок не может захлебнуться, он перекрывает дыхательные пути. Если ребенка не ныряют, то через где-то 2-2,5 месяца этот рефлекс угасает. И тогда уже есть определенный риск. Поэтому все-таки желательно начинать ребенка купать и нырять, ну, сразу, как только вы вот пришли из роддома, зажила пупочная ранка, и сразу бегом в большую ванну. Вот это вот как бы методика. Иногда родители действительно боятся сознательно опускать голову ребенка под воду. Действительно, я вас не заставляю. Если вам страшно, ради бога, не ныряйте. Главное, знаете о том, что реально, если вы купаетесь в большой ванной, да еще и полчасика, вам просто не удастся прокупаться 20 минут, чтобы он ни разу с руки не соскользнул. Тем не менее, делается это обычно так. Держится ребенок, после этого мама произносит громко слово «ныряй» и опускает его под воду и достает. Он поплачет, а потом буквально через недельку он уже учится. Он уже, у него уже вырабатывается условный рефлекс, и по команде «ныряй» он просто задерживает дыхание. Видеть это, ну, просто огромное удовольствие, поверьте мне, это очень интересно. Особенно, когда вы его вынимаете, он выныривает с довольным лицом и начинает чихать и очищать дыхательные пути. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл добавлять настойки из трав в прохладную ванную? Невропатолог велит в травках купать ребенка. Ну, невропатолог велит купать в травках, чтобы вы от него отцепились. Понимаете? Ну, как правило, вы же сами понимаете прекрасно, что ни одну болячку, тем более болячку неврологическую, вылечить купаниями в травках невозможно. Да? Вообще, давайте сразу определимся по поводу того, что с этой водой делать. Да? Естественно, травок туда добавлять в принципе не надо для лечения. Но, тем не менее, существует очень эффективная методика купания. Я почему говорю эффективная? Потому что эффективна она не для ребенка. Ребенка можно купать в обыкновенной водопроводной воде. Но мама, которая купает ребенка в обыкновенной водопроводной воде, испытывает, ну, какие-то сложные чувства. Все время хочется что-то добавить в эту воду. Я не рекомендую добавлять воду марганцовку. Сразу говорю, почему. Потому что если оно там светло-светло-розовое, оно практически ничего не дает. А если оно концентрированное, то при попадании в глаза возможны химические ожоги. Самый лучший способ, чего там добавлять в воду, использовать для этой цели настой череды. Череда, это такая трава, да? И поэтому вот обычно это делается так. Вот мама утром встала, покормила ребенка, отправила его спать, ну, на балкон, допустим, да, после этого взяла литровую банку, взяла, вот папа приволок с аптеки, причем, когда папа зашел в аптеку, вот там продается трава череда, да, он говорит, дайте 100 пачечек сразу, 100, мы же купать долго будем, да, и обычно нам надо вот на баночку, вот на такую литровую, обычно желателен стакан, вот как, в принципе, вот таких пачек надо 2-3 дня, и вот влазит, мы засыпали в литровую банку стакан, и после этого берем и кипятком, это все заливаем. Вот примерно пропорция, ее очень удобно запомнить, эту пропорцию. Стакан на литр воды. Это настой череды. Вот я рекомендую делать это хотя бы месяцев до 2-3. А после этого, в принципе, не надо. Хотя, еще раз говорю, не хотите, можете не делать вообще. А хотите, делайте, хоть до, пока не выдадите его замуж. Там, вот. То есть вот после этого вот это накрыли и отставили, и забыли о нем до вечера. А вот вечером, когда вы уже набрали полную ванну, то вы берете вот эту банку, оно становится такое ядовито-желтое, и через марлечку выливаете вот это прямо в ванну. Понятно? И у вас получается такая ванна с таким приятным светло-коричневым чайным цветом, и вот в этой воде детеныш и купается. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а вот принесли ребенка из роддома, через какое время можно купать и, скажите, температура воды какая должна быть? Да, вот это принципиальный момент — температура. Для начала, через какое время? Купать можно в тот день, когда вы принесли из роддома. Собственно говоря, но не в большой ванной, потому что пока не заживет пупочная ранка, все-таки лучше использовать кипяченую воду. Поэтому вот можно использовать, в принципе, для этой цели маленькую ванночку, но можно, в принципе, на нее не тратить денежки, потому что потом надо вечно думать, что с ней делать. Нет, когда вы в деревне, в ней, конечно, хорошо потом солить огурцы и так далее в этой большой ванной, но в целом она, вот эта маленькая ванночка, нам не нужна. Поэтому, по большому счету, до заживления пупка, а это там 10-12 день, вполне можно воспользоваться обычными влажными салфетками, а потом идти купаться прямо в большую ванну. Теперь по поводу температуры воды. Оптимальная температура для начала купания. Для начала купания 33-34 градуса. Фиксирую внимание, вот когда ребенок лежит в маленькой ванночке и пошевелиться не может, тогда, конечно, 36. Но в большой ванночке, когда он имеет возможность дрыгать руками и ногами, для него вода 33-34 градуса совершенно нормально. Единственное, что все-таки надо быть уверенным в том, что ваш термометр показывает правду. Да? Поэтому я все-таки, поскольку вот часто очень вот такого типа термометры, которые детские, да, они бывают вот такие. Есть, кстати, вот такого типа термометры электронные, которые плавают и показывают. Вот. Но тем не менее, я бы все-таки хотел бы, чтобы вы убедились в том, что они показывают правильную температуру, и взяли точный термометр, обычно это фототермометр, его можно использовать и узнать точно, какая температура. И главное, что самое интересное, что в ванночке, как правило, ребенок купается довольно долго в этой большой ванной, ну, не меньше 15 минут. И мы постепенно время увеличиваем. И обычно к 2 месяцам ребенок купается 25-30 минут, а к полугоду может купаться 30-40 минут в такой ванне. Поверьте мне, девочки, что вот намного легче потратить полчаса в день на вот это купание, но при этом спать по ночам и быть уверенным в том, что вы защитили ребенка от кучи респираторных инфекций. Поэтому лучше тратьте время именно на это. Вот на это я обращаю ваше внимание. И что тут очень важно, что вот если вы опустили ребенка в воду с температурой 34 градуса, то через 15 минут вы достанете его из воды, в которой уже 32. То есть уже через какую-то неделю для него вода 32 абсолютно знакомая. И вы каждую неделю снижаете температуру примерно на 1 градус. И в результате, то есть стандартно обычно, если родители не боятся, то примерно в возрасте там, 2 месяца ребенок купается в воде 29-30 градусов, а к полугоду он купается в воде около 26-27 градусов. И поверьте мне, если ребенок проплавает полчаса в воде с температурой 30 градусов, то абсолютно нереально. Реальный аппетит и очень крепкий сон гарантирован всем членам семьи. Евгений Олегович, скажите, а вот ушки, их надо каким-то образом... Нет, там... ушки однозначно закрывать не надо. Нет ничего опасного в том, что вода попадает в уши. Просто после купания можно будет сделать ватную трундочку, вставить ее в наружный слуховой проход, и вата гигроскопичная насосет воду на себя, и таким образом вода уйдет. Вообще, на самом деле, главная проблема длительных купаний вот в этой ванной, состоит в том, что маме или папе, тому, кто осуществляет процесс купания, надо полчаса стоять вот в таком виде. Что очень плохо сказывается на пояснице папы или мамы, поэтому родители всячески пытаются усовершенствовать эту методику. И оказывается, действительно, как мы вот обсуждали с Галиной, это можно сделать, фиксируя голову какими-то приспособлениями. Кстати, такие приспособления, ну вот, например, вот такой круг, специально вот он для головы. Понятно, что сюда голова не влезет, да, поэтому вот этот вот круг, он вот так вот сделан, вот сюда вот голова вставляется, голова, потом закрывается. И ребенок плавает. Вот голова торчит, здравствуйте. Вот. И все замечательно. Тем не менее, делают родители, берут шапочки. К шапочку действительно пришивают кусочки пенопласта. Это может выглядеть вот примерно вот такую вот, делают вот такую ленту. Видите, вот такую ленту. А ленту уже потом к любому чепчику присылают и потом это одевают на голову. Получается очень красиво. Здесь, как вы понимаете, кусочки пенопласта большие, ну потому что если на мою голову одеть маленькие кусочки, она держать не будет. Я что-то вспомнилось, это замечательный анекдот про то, как, предчувствуя недоброе, Муму наелась пенопласта. Здравствуйте. Евгений Олегович. Я хотел бы знать, как часто можно купать ребенка? Мы купаемся каждый день, и не может ли это служить причиной для пересушивания кожи? И есть ли какие-то специальные средства для ребенка, безвредные для ребенка, для того, чтобы исключить вот это пересушивание кожи? Ну, как раз кожа чаще пересушивается от того, что идет большая нагрузка на потовые железы, из-за того, что ребенок находит там в сухом и теплом воздухе. Как раз, как вы понимаете, ванна – это прекрасный способ увлажнения кожи. И, естественно, купать ребенка ежедневно и можно, и нужно. Это совершенно нормально. Обычно, кстати, после ванны осуществляется полноценная гигиеническая обработка ребенка. То есть все это промокается, не вытирается, а промокается, после чего мама осматривает кожу. Мама осматривает кожу, и в зависимости, если там все нормально, то с детской кожей ничего делать не надо. А дальше есть два принципа главных обработки или ухода за детской кожей. Сушить мокрое, увлажнять сухое. То есть, если мама после купания обнаруживает у ребенка какие-то опрелости, трещины, то она их обрабатывает соответствующим образом. Очень часто принято обрабатывать складочки маслом растительным, да, специальным прокипяченным. В этом нет ничего вредного, это совершенно нормально. То есть, но еще раз фиксирование, главное, заботиться о высушивании надо не посредством ванны, а посредством оптимизации параметров воздуха в помещении. А купать можно детей однозначно ежедневно. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, во время каких болезней полезно проводить это купание, а во время каких можно отложить? Ну, главное, вы должны понимать, больные звери, они не купаются, да? То есть, естественно, если ребенку плохо, если у него высокая температура, то, естественно, купаться ему не надо. Но если у ребенка выздоравливает по поводу там, какой-то острой респираторной вирусной инфекции, если у него копеечное ОРЗ, состояние не нарушено, купайтесь на здоровье. Ну, разве что, я вам советую, сделайте вот в момент болезни, когда все не очень хорошо, температуру на пару градусов выше обычной. Но как только ситуация нормализовалась, возвращаемся к привычной температуре. Главное, я хочу, чтобы вы поняли. Вырастить абсолютно здорового ребенка можно без всяких подобных больших ванн. Можно действительно издеваться над детьми в маленьких ванночках в кухне с включенными газовыми горелками. И это делали многие поколения наших бабушек. И, как вы понимаете, мы все выросли, несмотря на подобные ванночки. Еще раз прошу, это купание необходимо не детям. Это купание необходимо всем членам семьи, для того, чтобы всегда быть счастливыми. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Идите купаться. А мы встретимся через неделю. Всего вам доброго.